Пассажир или обруша? Он начался, этот спуск по великой реке. Илье Абрушу предстояло путешествие через одно герцогство Баден, через два королевства Вюртемберг и Баварию, через две империи Австро-Венгрию и Турцию, через три княжества Гогенцоллерн, Сербию и Румынию. Примечание. Эти два княжества были потом возведены в королевство. Румыния в 1881 году, а Сербия в 1882. Оригинальный рыболов мог не страшиться усталости во время этого долгого плавания протяженностью более 700 лье. Течение Дуная должно было донести его до самого устья со скоростью немного больше лье в час, то есть в среднем 50 км в день. Через два месяца он будет таким образом у цели своего путешествия, при условии, что никакая случайность не задержит его в пути. Но почему он должен подвергнуться задержкам? Лодка или обруша была 12 футов длины. Примечание: фут — старинная мера длины, около 30 сантиметров. Это был род плоскодонной баржи, шириной 4 фута посередине. Впереди под круглой крышей рубка, каюта, если хотите, в которой могли укрыться два человека. Внутри этой рубки два ящика по бокам содержали скромный гардероб владельца и по желанию могли превращаться в кушетки. Задняя часть сундуков образовала скамейку, и на ней помещались кухонные принадлежности. Бесполезно говорить, что баржа была снабжена всеми снастями, которые составляют инвентарь настоящего рыболова. Или Абруш не мог без этого обойтись, потому что, как он заявил своим товарищам в день конкурса, он должен был во время путешествия существовать исключительно плодами ловли. Если не питаясь рыбой, то меняя ее на звонкую монету, которая позволит ему составлять более разнообразное меню, не нарушая своего плана. С этой целью Илья Абруш намеревался продавать по вечерам рыбу, пойманную днем, а эта рыба найдет ценителей на том или другом берегу после шума, какой создался возле имени рыболова. Так протек первый день. Впрочем, наблюдатель, который не сводил бы глаз с Илья Абруша, был бы по праву удивлен тем малым усердием, с каким лауреат Дунайской лиги, казалось, относился к ужению, которая, однако, являлась единственным оправданием его эксцентрического предприятия. Когда он чувствовал, что за ним не следят посторонние взгляды, он спешил сменить удочку на весло и греб изо всех сил, как будто стараясь ускорить бег лодки. Напротив, когда несколько любопытных появлялись на одном из берегов или встречался перевозчик, он тотчас схватывал свое профессиональное орудие и с обычной ловкостью немедленно вытаскивал из воды прекрасную рыбу, что доставляло ему аплодисменты зрителей. Однако, как только зевак скрывало течение реки, а паромщик исчезал за поворотом, он снова брался за весло и разгонял тяжелую баржу. Имел ли Илья Абруш причину сократить срок путешествия, которое, впрочем, никто не вынуждал его предпринимать? Но что об этом ни говори, он продвигался довольно быстро. Увлекаемый течением, быстрым у начала реки, а в дальнейшем более медленным, гребя всегда, когда представлялся благоприятный случай, он делал 8 километров в час, если не больше. Миновав несколько мелких поселений, он оставил позади Туттлинген, более значительный центр, не останавливаясь, хотя несколько почитателей делали ему с берега знаки причалить. Илья Абруш, отклонив жестом приглашения, отказался прервать свой путь. В 4 часа пополудни он очутился близ маленького городка Фридингена, в 48 километрах от места отправления. Он охотно пронесся бы мимо Фридингена, если только можно употребить такое выражение, когда следуешь по воде. Но энтузиазм публики не позволил ему этого. Как только он появился, несколько барок, откуда доносились бесчисленные восклицания «Хох!», отделились от берега и окружили знаменитого лауреата. Илья Абруш принял их приветливо. Разве не нужны были ему покупатели для рыбы, которую он наловил в те моменты, когда занимался ужением? Усачи, подлещики, плотва били с его садке, не считая несколько головлей. Явно он не мог съесть все это один. Да, об этом не было и речи. Любителей явилось много. Как только остановилась баржа, вокруг нее столпилось полсотни баденцев, приглашая Бруша, воздавая ему почет, приличествующий лауреату Дунайской лиги. «Эй, сюда, Бруш! Кружку доброго пива, Бруш! Мы покупаем вашу рыбу, Бруш! За это 20 крейцеров, а за это флорин!» Лауреат не знал, кому не отвечать, и быстро получил за рыбу несколько приятных звонких монет. С той премией, которую он заработал на конкурсе, это, в конце концов, составит хорошую сумму, если его с таким же энтузиазмом будут встречать от истока Великой реки до ее устья. А почему он прекратится? Разве не почетно владеть хотя бы одной щукой, вышедшей из его рук? Конечно, ему не придется ходить по домам, предлагая свой товар, раз публика спорит из-за его рыбы на месте. Решительно такая продажа — гениальная идея. В этот вечер, помимо того, что он легко продал рыбу, не было недостатка в приглашениях. Илья Бруш, который, по-видимому, хотел покидать судно как можно реже, отклонил их все и также энергично отказался от добрых стаканов вина и добрых кружек пива, хотя его и звали со всех сторон зайти выпить в береговом кабачке. Его почитатели вынуждены были от этого отказаться и расстались со своим героем, назначив ему свидание на завтра, в момент отплытия. Однако утром они уже не нашли баржи. Илья Бруш отправился до рассвета, и одинокий в этот утренний час усердно греб, держась посреди реки, на равном расстоянии от довольно крутых берегов. Пользуясь быстрым течением, он миновал в 5 часов утра Зигмаринген, пройдя в нескольких метрах от свидания рыболовов. Без сомнения, немного позже кто-нибудь из членов Дунайской лиги выйдет постоять на балконе трактира, чтобы подстеречь появление прославленного сочлена. Но он станет сторожить напрасно. Рыболов будет уже далеко, если не уменьшится скорость его баржи. В нескольких километрах от Зигмарингена остался позади первый приток Дуная. Простой ручеек Лушет, впадающий слева. Благодаря тому, что населенные центры были сравнительно редки в этой части его пути, Илья Бруш весь день ускорял бег своего суденышка и уделил ужению самое малое время. Поймав лишь столько рыбы, сколько требовалось для собственного пропитания, он остановился ночевать в поле, немного выше маленького городка Мундеркингена, обитатели которого, конечно, не думали, что рыболов так близко. За этим вторым днем плавания последовал третий, во всем ему подобный. Илья Бруш быстро проплыл перед Мундеркингеном до восхода солнца и рано утром оставил позади большой город Эшинген. В 4 часа миновал Иллер, значительный приток справа, и еще не пробило 5 часов, как он отшвартовался у железного кольца, вделанного в набережную Ульма, самого большого города в королевстве Вюртемберг после его столицы Штутгарта. Прибытие знаменитого лауреата не было замечено. Его ждали к вечеру следующего дня, поэтому не было обычной суматохи. Очень довольный своим инкогнито, Илья Бруш решил употребить конец дня на общее знакомство с городом. Впрочем, надо сказать, что набережная была пустынна. Там находился один гуляющий, и все заставляло думать, что он поджидал Илья Бруша, потому что, когда баржа показалась, он следовал за ней вдоль реки. Ну, весьма вероятно, лауреату Дунайской лиги не удастся избежать обычной овации. Когда баржа пришвартовалась к набережной, одинокий прохожий не подошел к ней. Он остановился на некотором расстоянии и, казалось, наблюдал, стараясь быть незамеченным. Это был человек среднего роста, одетый по венгерской моде, сухой, живым взглядом, хотя, наверное, прожил более 40 лет. Он держал в руке кожаный чемодан. Илья Бруш, не обращая на него внимания, крепко привязал судно, уверился, что сундуки заперты висячими замками, прикрыл дверь каюты, затем спрыгнул на землю и направился по первой улице, ведущей в город. Человек, быстро положил в баржу свой кожаный чемодан, тотчас пошел за ним. Пересекаемый Дунаем, Ульм — это вюртембергский город на левом берегу и баварский на правом, но на обоих берегах это город типично немецкий. Илья Брус шел по старинным улицам, окаймленным лавками. В эти лавки покупатели не входят, и сделки происходят через форточки в застекленных витринах. А когда свистит ветер, тяжелые железные вывески, вырезанные в форме медведей, оленей, крестов и корон, качаются, шумят и звенят. Илья Брус, миновав древнюю ограду, прошел в квартал, где мясники, торговцы требухой и колбасники имеют свои заведения, и потом, прогуливаясь, очутился перед собором. Его колокольня имела претензию подниматься выше Страсбургской колокольни. Эта честолюбивая претензия рушилась, как и многие другие, более скромные. Было доказано, что высота вюртембергского шпица не превышает 337 футов. Илья Брус не был альпинистом, ему не пришло в голову подняться на колокольню, откуда его взгляд мог бы охватить город и прилегающие поля. Если бы он это сделал, за ним наверняка последовал бы неизвестный, который не покидал его, стараясь оставаться незамеченным. По крайней мере, он сопровождал Бруша и тогда, когда тот вошел в собор и удивлялся дарохранительнице, которую французский путешественник Дюруи сравнил с бастионом, с ячейками и мушекулями, а также любовался сиденьями на хорах, которые художник XV века населил изображениями знаменитых особ той эпохи. Примечание. Колокольня Страсбургского собора поднимается на высоту около 400 футов. Дарохранительница — предмет церковной утвари, употребляемый при богослужении, мошекули — навесные бойницы, закрытые сверху и с боков. Преследуемый и преследующий прошли мимо городской ратуши, почтенного здания XII века, и снова спустились к реке. Прежде чем пройти на набережную, Илья Брус остановился на несколько мгновений посмотреть на компанию горожан, взгромоздившихся на ходули. Этот вид спорта весьма уважают в Ульме, хотя он и не предписан его обитателям в обязательном порядке, как водится еще сейчас в старинном университетском городке в Тюбингене из-за влажной и изрытой почвы, затрудняющей обычное пешее хождение. Чтобы удобнее наслаждаться представлением, участниками которого были веселые молодые люди, юноши и девушки, Илья Брус занял место в кафе. Незнакомец не замедлил усесться за соседний стол, и оба приказали подать себе по кувшину знаменитого местного пива. Через 10 минут они пустились в путь, но уже в обратном порядке. Незнакомец теперь шел вперед скорым шагом. Когда Илья Брус, следуя за ним без всяких подозрений, пришел к барже, то нашел там посетителя, который сидел с таким видом, как будто дожидается очень давно. Было еще совсем светло. Илья Брус издалека заметил непрошенного посетителя, комфортабельно усевшегося на заднем ящике с желтым чемоданом у ног. Очень удивившись, он ускорил шаг. «Простите, сударь, — сказал он, прыгая в лодку, — вы, по-моему, ошиблись». «Ничуть», — ответил незнакомец. «Именно с вами я желаю говорить». «Со мной?» «С вами, господин Илья Брус». «О чем?» «Хочу сделать вам предложение». «Предложение?» — скричал крайне удивленный рыболов. «И даже превосходное предложение», — уверил незнакомец, который жестом пригласил собеседника сесть. По правде, это приглашение было не совсем приличным, так как не в обычае предлагать сесть тому, кто принимает вас у себя. Но посетитель говорил с такой решительностью и спокойной уверенностью, что это подействовало на Илья Бруша. Не говоря ни слова, он повиновался. «Я, как и все, — снова заговорил незнакомец, — знаю ваш проект и, следовательно, знаю, что вы рассчитываете спуститься по Дунаю, существуя исключительно за счет рыбной ловли. Я сам страстный любитель рыболовного искусства и хочу быть кровно заинтересованным в вашем предприятии. И каким образом? Я и собираюсь сказать это вам. Но сначала позвольте предложить один вопрос. В какую сумму оцениваете вы стоимость рыбы, которую предполагаете поймать в продолжении путешествия? Что может принести мне рыбная лоля? Да, я подразумеваю то, что вы продадите, не считая того, что съедите сами. Может быть, 100 флоринов. Я предлагаю 500. 500 флоринов? — скричал ошеломленный Илья Бруш. — Да, 500 флоринов, и плачу вперед. Илья Бруш был поражен этим странным предложением, и, видимо, взгляд его был так красноречив, что его собеседник ответил на мысль, невысказанную рыболовом. — Успокойтесь, господин Бруш, я в здравом уме. — Но тогда какова же ваша цель? — спросил малоубежденный лауреат. — Я вам это сказал, — объяснил незнакомец. — Я хочу интересоваться вашими успехами, даже присутствовать при них. А потом есть и волнение игрока. Оценив ваши шансы в 500 флоринов, я буду наслаждаться, видя, как эта сумма возвращается ко мне частями по вечерам после окончания продажи. — По вечерам? — настойчиво переспросил Илья Бруш. — Значит, вы имеете намерение отправиться со мной? — Безусловно, — ответил незнакомец. — Разумеется, мой проезд не входит в наши условия и будет оплачен такой же суммой в 500 флоринов, что составит в целом 1000 флоринов, полностью оплаченных авансом. — 1000 флоринов! — повторил Илья Бруш все более и более изумляясь. Конечно, предложение было соблазнительное, но, надо полагать, рыболов предпочитал одиночество, так как коротко ответил: «Сожалею, сударь, я отказываюсь». Перед таким категорическим ответом, высказанным решительным тоном, приходилось только уступить. Но, без сомнения, не таково было мнение страстного любителя рыбной ловли, который совсем не казался обескураженным ясностью отказа. «Вы позволите мне, господин Бруш, узнать причину?» — спокойно спросил он. «Мне нечего объяснять. Я отказываю, и все тут. Я думаю, это мое право», — отвечал Илья Бруш, начиная проявлять нетерпение. «Конечно, это ваше право», — продолжал его собеседник, не трогаясь с места. «Но и я в своем праве, когда прошу вас объяснить мотивы вашего решения. Мое предложение отнюдь не является нелюбезным, и, естественно, со мной надо обращаться вежливо». Эти слова были сказаны без всякой угрозы, но таким твердым, даже авторитетным тоном, что Илья Бруш был поражен. Он не только дорожил уединением, он, без сомнения, еще больше старался избежать нескромных расспросов. «Вы правы, сударь», — молвил он. «Я вам прежде всего скажу, что мне просто совестно вовлекать вас в такую невыгодную операцию». «Это мое дело». «Но также и мое, потому что я намерен удить не более часа ежедневно». «А остальное время?» «Я буду грести, чтобы ускорить ход моего судна». «Значит, вы спешите?» Илья Бруш кусал себе губы. «Спешу или нет?» — ответил он. «Но это так. Вы должны понять, что принимать при таких условиях 500 флоринов — настоящее воровство». «Ничуть. Раз я предупрежден», — настаивал покупатель, не теряя своего непоколебимого спокойствия. «Все-таки», — возразил Илья Бруш, — «я не хочу быть вынужденным ловить рыбу каждый день, хотя бы и в течение часа. Нет, я не могу принять себе такое обязательство. Я намерен действовать по своей фантазии. Я хочу быть свободным». «Вы и будете», — объявил незнакомец. «Вы станете удить, когда вам захочется, и только тогда. Это даже увеличит прелесть игры. Впрочем, я знаю, вы достаточно искусны, чтобы 2 или 3 счастливыми забросами принести мне выгоду. И я все же рассматриваю эту сделку как превосходную. Я настаиваю на своем предложении. 500 флоринов за рыбу и 1000 флоринов, включая проезд. А я настаиваю на своем отказе. Ну, тогда я вновь повторяю свой вопрос. Почему? В такой настойчивости было что-то неуместное. Или Абруш по природе очень спокойный, начал терять терпение. «Почему?» — более живо ответил он. «Я, кажется, вам уже сказал, и я добавлю, раз вы требуете, что я не хочу никого на борту. Я думаю, никому не запрещено любить одиночество». «Конечно!» — согласился его собеседник, не показывая ни малейших признаков того, что намерен оставить скамейку, который точно прирос. «Но со мной вы и будете один. Я не тронусь с места и даже не скажу ни слова, если вы поставите мне такие условия». «А ночью?» — возразил Илья Бруш, которого стал разбирать гнев. «Уж не думаете ли вы, что двоим будет удобно в моей каюте?» «Она достаточно велика для двоих», — сказал незнакомец. «Впрочем, 1000 флоринов может несколько вознаградить за тесноту». «Я не знаю, может она или нет», — отпарировал Илья Бруш, все более и более раздражаясь. «Нет, 100 раз нет, 1000 раз нет. Это ясно, по-моему». «Очень ясно», — согласился незнакомец. «Итак», — спросил Илья Бруш, указывая рукой на набережную. Но его собеседник, казалось, не понял столь ясного жеста. Он вытащил из кармана трубку и начал заботливо раскуривать. Такой аплом взбесил Илья Бруша. «Вы хотите, чтобы я вас высадил на землю?» — вне себя вскричал он. Незнакомец кончил раскуривать трубку. «Вы будете неправы», — молвил он, и в голосе его не было ни малейшей боязни. «И вот вам 3 довода. Первый. Драка не замедлит вызвать вмешательство полиции. Нас обоих заставят отправиться к полицейскому комиссару, чтобы мы объявили наши имена и фамилии и отвечали на нескончаемые вопросы. Это совсем не забавно, признаюсь, и кроме того, такое приключение совсем не ускорит ваше путешествие, как вы того хотите». Рассчитывал ли упрямый любитель рыбной ловли на этот аргумент? Если у него был такой расчет, он оправдался. Внезапно укрощенный Илья Бруш, казалось, решил выслушать защитительную речь до конца. Впрочем, речистый оратор, очень занятый разжиганием трубки, не заметил эффекта своих слов. Он собирался продолжать свои доказательства, но в этот самый момент на баржу спрыгнул второй посетитель, приближение которого Илья Бруш, поглощенный спором, не заметил. Вновь пришедший носил форму немецкого жандарма. «Господин Илья Бруш?» — спросил этот представитель публичной власти. «Это я», — ответил спрошенный. «Ваши документы, пожалуйста». Вопрос упал, как камень в середину спокойного болота. Илья Бруш был, видимо, уничтожен. «Мои документы?» — забормотал он. «Но у меня нет документов, если не считать конвертов от адресованных мне писем и квитанции в уплату за квартиру, где я жил в Сальке. Этого достаточно?» «Это не документы», — строго возразил жандарм. «Свидетельство о крещении, проездной служебный билет, рабочая книжка, паспорт — вот документы». «Есть у вас что-нибудь в этом роде?» «Абсолютно ничего». В отчаянии признался Илья Бруш. «Это печально для вас», — пробормотал жандарм, который, казалось, был искренне раздосадован необходимостью прибегнуть к суровым мерам. «Для меня», — протестовал рыболов, — «но прошу вас поверить, что я честный человек». «Я в этом убежден», — заявил жандарм, — «и я ничего и никого не боюсь. Меня, наконец, хорошо знает, ведь я лауреат последнего рыболовного конкурса Дунайской лиги в Зигмарингене, о котором говорила вся печать, и даже здесь я, конечно, найду поручителей». «Будьте спокойны, они найдутся», — заверил жандарм. «А пока я вынужден попросить вас последовать комиссару, который удостоверится в вашей личности». «Комиссару?» — вскричал Илья Бруш. «Но в чем меня обвиняют?» «Совершенно ни в чем», — объяснил жандарм. «Но только я имею приказ не предписано наблюдать за рекой и приводить к комиссару всех, у кого бумаги окажутся не в порядке». «Вы на реке?» «Да». «Имеете бумаги?» «Нет». «Ну что ж, я вас увожу. Остальное меня не касается». «Но это оскорбление!» — в отчаянии протестовал Илья Бруш. «Пусть так», — флегматично заявил жандарм. Кандидат в пассажиры, убедительную речь которого внезапно прервали, прислушивался к разговору с таким вниманием, что у него даже погасла трубка. Он решил, что для него пришел момент вмешаться. «А если я поручусь за господина Илья Бруша, — сказал он, — этого будет достаточно?» «Ну, еще посмотрим, — произнес жандарм. — Кто вы такой?» «Вот мой паспорт», — ответил любитель рыбной ловли, протягивая развернутый лист. Жандарм пробежал документ глазами, и его обращение сразу изменилось. «Это совсем другое дело», — сказал он. Он бережно свернул паспорт и протянул владельцу. После этого выпрыгнул на берег и сказал, отвесив почтительный поклон компаньону Илья Бруша: «До свидания, господа!» Илья Бруш, удивленный как внезапностью этого неожиданного инцидента, так и его разрешением, следил глазами за отступавшим неприятелем. А в это время его спаситель, начав нить своего рассуждения с пункта, где оно было прервано, продолжал неумолимо. «Второй мотив, господин Бруш, это тот, что по причинам вам может быть неизвестным, за рекой тщательно следят, как вы в этом только что убедились. Надзор станет еще более строгим по мере того, как вы будете спускаться вниз, и даже усилится, если только это возможно, когда вы будете пересекать Сербию и болгарские провинции Оттоманской империи. Страны, охваченные смутой и даже официально находящиеся в состоянии войны с 1 июля. Я полагаю, что еще немало инцидентов случится на вашем пути, и что вы не будете досадовать, если к вам, в случае надобности, придет помощь честного горожанина, который, к счастью, обладает некоторым влиянием». Искусный оратор мог надеяться, что этот второй аргумент, ценность которого сейчас была доказана, окажется очень убедительным. Но он, без сомнения, не рассчитывал на такой полный успех. Илья Бруш, совершенно убежденный, только и искал случая уступить. Затруднение состояло лишь в том, чтобы найти удобный предлог для отступления. «Третья и последняя причина», — продолжал между тем кандидат в пассажиры. «Это та, что я обращаюсь к вам от имени вашего президента, господина Миклеска. Так как вы поставили свое предприятие под покровительство Дунайской лиги, то она, по меньшей мере, должна иметь наблюдение за его выполнением, чтобы иметь возможность засвидетельствовать в случае нужды соблюдение его условий. Когда господин Миклеска узнал о моем намерении составить вам компанию в путешествии, он дал мне почти официальный мандат в этом смысле. Я сожалею о том, что, не предвидя вашего непонятного сопротивления, отказался от рекомендательного письма, которое он мне предлагал для вас». Илья Бруш испустил вздох облегчения. Мог ли найтись лучший предлог, чтобы согласиться на то, от чего он так яростно отказывался? «Нужно было сказать об этом, — вскричал он. — Это совсем другое дело, и я виноват в том, что так долго отклонял ваши предложения». «Итак, вы их принимаете?» «Я принимаю». «Очень хорошо», — сказал любитель ужения, добившийся исполнения своих желаний, и вытащил из кармана несколько банковых билетов. «Вот 1000 флоринов». «Нужна расписка?» — спросил Илья Бруш. «Если это вас не затруднит». Рыболов вытащил из ящика чернила, перо и записную книжку, из которой вырвал листок. Потом при последнем свете дня начал писать расписку, которую в то же время громко читал. «Получил в оплату за рыбу, которую я поймаю на удочку в течение моего настоящего путешествия, и в уплату за проезд от Ульма до Черного моря сумму в 1000 флоринов от господина...» «От господина?» — повторил он вопросительным тоном, подняв перо. Пассажир Илья Абруша снова принялся раскуривать трубку. «Иегера, Вена, Лейпцигерштрассе, номер 43», — отвечал он в промежутке между двумя затяжками табаку.